1850 год. Николай Алексеевич Некрасов. Похождение Хлыщева. Или новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко. Неправдоподобный рассказ. Господа пассажиры, прошу занять места. Боже, боже. Отправляемся. Девочка, как я вам Позвольте, сударыня, я вас подсажу. Мой багаж. Лер, надеюсь, ты помнишь свое обещание, у тебя же сердце. Господь с тобой, мама. Не бойтесь, не бойтесь, сударыня, он не кусается. Хлыщев, ты же мне друг. Войди в мое положение, только ты можешь помочь. Ну, хотя бы рублей. Не могу, не могу, не могу. Самому деньги нужны в дорогу. Бойся бога, Хлыщев. Что ж мне, в петлю теперь? Ну, послушай, Хлыщев. Прометей, Прометей, сюда. Мартин, Мартин, отведи Прометея в карету. Ну, что ты опять уснул? Ну, как можно? Слушаю, Леонард Лукич. И вещи укладывай поживее. На СССР дорожный мешок я сам возьму. Ну, поторапливайся. Среди огорченных, озабоченных и расплаканных пассажиров, отправлявшихся однажды летом из Петербурга в Москву в почтовой карете, герой настоящей повести поражал необыкновенным спокойствием. Ему было за 30 лет. Он принадлежал к породе мужчин крупных и видных. Многие даже считали его красавцем. Кроме красных выпуклых щек, имел он черные, как смоль, усы и пару совершенно синих глаз, напоминавших большую рыбу, только что вытащенную на берег. Ехал он в сопровождении огромной собаки. Хозяин называл ее Прометеем. Самого хозяина, находившийся при нем слуга Мартын, сонный малый лет 20, называл Леонардом Лукичом. А провожавший его приятель, проигравшийся в пух фронтурманов, Хлыщевым. Хлыщев, будь друг. Не могу, не могу, я сказал не могу. Ну ведь я-то в таком положении, что хоть продавай последний сюртук. Не могу. Вот поеду в Москву, женюсь, возьму хорошие приданные, и тогда изволь, сколько хочешь. Ну, жадная душа, чтоб тебе ни жены, ни приданного, ни счастья, ни покоя, не будет тебе в Москве удачи. А случись там с тобой... Шум тронувшейся кареты заглушил последние слова раздраженного Турманова к величайшему сожалению переднего пассажира породою немца. Энчульдик, что он сказал? Вы слышали? Слышал. Бронил. Наш барин не такой. Брониться никому не позволит. Сам сдачи даст. Ваш барин... Ах, со, вы его камердин. А, камердин. Гуд, богатый барин. А то как же? Служит? Нет. Нет, а что делает? Что? Известно. Поутру встанет, чай выпьет. Велит труп подать. Ах так. А, курит. Господа придут, ну, известно. Закуска. Ах, все, ну так, так. А вечером в театр, либо к приятелям. Они то к нему соберутся. Столы поставлю, играют. А бывает, коли вздумается, и с утра играют. Да. На заре ты ее не буди. Занятие, которым предавался Хлыщев в дороге, всего лучше мог определить состояние духа, в котором он находился. Нередко всматривался он в блестящие дощечки жестяного фонаря, отражавшие его полное краснощекое лицо. Он был счастлив. Граф. Граф. Решительно граф. И осанка такая, и взгляд графский. на заре. Ты ее не буди. На заре она сладко так спит. В прошлую поездку свою в Москву он влюбился в одну очень образованную, примерной нравственности девицу с хорошим приданным. Но тогда еще делишки его хромали. Бабушка его еще была жива. Благоразумие предписывало подождать. И вот теперь бабушка умерла, оставив ему хорошее наследство, и он ехал к предмету своей страсти, твердо уверенный в полной победе. Утро дышит у ней на груди, ярко блещет на розах ланит. Желание произвести всесторонне блистательнейшее впечатление на невесту было единственной заботой его в дороге. Усы его через сутки начали терять свой черный цвет. Наконец покраснели, как кирпич, и скоро не осталось ни малейшего сомнения, что природный цвет их был рыжий. Но с усами справиться легко, иное дело нос. Так как нос Хлыщева имел несчастную привычку краснеть вследствие малейшего трения, то герой наш в последнюю ночь решился даже не спать, рассчитывая, что приобретенная таким образом бледность придаст лицу его интересное поэтическое выражение. Но как ни крепился Хлыщев, к утру сон одолел его, и он проснулся с краснейшим носом, благодаря суконному обшлагу шинели, усердно делавшему свое дело. Оставалась одна надежда на разные косметические средства, и Хлыщев с нетерпением ждал минуты прибытия в Москву. И вот она, наконец, наступила. Москва, Москва, золотые маковки. Прометей, Прометей сюда. Мартын, когда разгрузит карету, найми Ломового, свезешь чемоданы в гостиницу Шора. Выгружай осторожней, а я с Прометеем поеду вперед. Придется, может быть, принимать у себя родственников невесты. Надо, чтобы квартира была хорошая. Пусть видит, что в родню к ним вступает не какой-нибудь забулдыга. Поторапливайся, Мартын. Слушаю, Леонард Лукич. Извозчик к охотному ряду. Прометей сюда. Трогай. К счастью, два лучшие номера в гостинице Шора были порожнее, и Хлыщев взял их. Он разложил свой НССР и дорожный мешок. Нельзя было не подивиться необыкновенному обилию косметических средств, находившихся при нем. Выгружая их, Хлыщев остолбенел. Золотистый бант его с китайскими мандаринами по краям был залит черной жидкостью. Ой, любимый мой фуляр! Надо будет его перекрасить. Вот обида. Но веселый нрав Леонардо Лукича взял свое, и, начав омовение, он вспомнил куплет из любимого водевиля. Через два часа Хлыщева нельзя было узнать. Выбритая борода его, натертая благовонным мылом, синелась и лоснилась. Усы черные, как смоль, оканчивались с каждой стороны длинным волоском, закрученным в колечко. На нем был черный сюртук с иголочки, брюки цвета вареной лососины, жилет черный с красным снурком по бортам. Руки его украшали кольца и дорогие перстни. Надушился он так, что Прометей, как не любил своего хозяина, не мог оставаться с ним в одной комнате. Пшел! Не твоему собачьему носу нюхать такие духи. Он был уже совершенно готов. Даже перчатки чистейшего лимонного цвета были надеты. И подходил теперь к зеркалу с таким же чувством, как художник, окончив любимую картину, выбирает лучшую точку, чтобы обнять эффект целого. Увы, гибельная краснота его носа нисколько не уменьшилась. О, Боже! Еще подумает, что пьянствовал в дороге. Такая беда, ну не отрезать же мне его. Вот у тебя, Мартын, нос нисколько не красен. А ведь ехал шут на козлах впереди. Мартын, ты пил дорогой? А как же, ну пил. Каждый день? Ну, каждый. Ну нельзя ночи-то такие холодные. Как, и по ночам пил? А нос у тебя как у младенца. Вот поди и спрашивай справедливости у судьбы. Что значит иметь нежную и благородную кожу? Объяснив таким образом обидную шутку судьбы, Хлыщев величественно облегся в синий плащ с бархатными отворотами и вышел. Был час четвертый. Герой наш чувствовал сильную потребность пройтись. Времени до обеда оставалось еще довольно. В самом веселом расположении проходил он по узким кирпичным тротуарам. Тише ты, ротозей! А ты сторонись, не видишь, лоток несу. Ха-ха-ха, груши, вареные груши! Ах ты, ах ты! Ой! Честь его была глубоко оскорблена. Рука его коснулась плаща, и он побледнел. Струи грязной жидкости бежали по бархатным отворотам. Хлыщев поднял голову. В растворенном окне над вывеской красильщиков и пятновыводчиков «Дирлинг и Ко» из Парижа виднелась женская головка замечательной красоты. Живые глаза с детским любопытством и участием, даже больше, с любовью устремлены были на Хлыщева. Уж не зайти ли, а? Тут, кажется, красильня. Будто что-нибудь выкрасить. Или хотя бы за тем, чтобы посмотреть ее вблизи. Да самому показаться, испытаться. Как, например, нос. Не поразит ли ее вблизи? Может быть, я только так напрасно тревожусь. И он уже решился зайти, но мысль опоздать к обеду остановила его. Взглянув на часы, он взял извозчика и уже через 10 минут сходил по лестнице, которая вела в квартиру его будущего тестя. Не будем описывать впечатлений нашего героя от первого посещения своей невесты. Предоставим слово самому Леонарду Лукичу. Вот что он написал в тот же вечер, опьяненный вином и успехом, своему петербургскому приятелю Турманову. Скажу тебе, дружище, что семейство, в которое должен я скоро вступить, поистине образцовое. Отец Степан Матвеевич Раструбин, человек не слишком большой образованности, но душа у него, я тебе скажу, душа самая благородная. Вообрази, за дочерью дает 150 тысяч чистогану, да еще по смерти достанется нам до 100 тысяч. Он, я тебе скажу, нажил все состояние сам. И чем же, как ты думаешь? Пиявками. Вот я никогда не думал, чтобы таким средством можно было нажиться. В молодости случилось ему быть в Персии. Там он и высмотри, что пиявки – вещь недурная. Откупил там какое-то болото и завел торг. А вот теперь вышел в отставку, и у него 2 дома, и даже до 500 000 чистыми. Женился он тоже в Персии. Взял персиянку. Ну, известно, черная, нос такой крупный, брови как лес. Теперь толстоватая голубушка, а должно быть хороша была. Все говорит про Персию. Вообрази, муж даже ей прозвище дал. У нас в Персии. И пристранный старик. О, если бы ты знал, как он любит свои пиявки. Всякую вещь ими называет. Дочь у него пиявочка, жена пиявушка, лакей пиявкин. И побронит, если кого вздумает, кричит «пиявица». От всех болезней у него одно лекарство – пиявки. Их семейство своему, их знакомым беспрестанно пристает. Не поставит ли пиявок? Вообрази, сделалось у меня с дороги небольшое красное пятно на носу. Ну, так пустяки. он и пристал. Приставь, да приставь к носу пиявку. Я отнекиваюсь, только что же. Заснул я после обеда. С дороги устал. Ну, ты понимаешь, я у них по-домашнему. Слышу шорох, и нос так страшно холодит. Открыл глаза, а он тут и пиявка в руке. Уж пробовал, я как вскрикнул, а он уж нечего делать, стал извиняться. Я, говорит, вам же добра желал, что вы боитесь. Вот смотрите, взял и приставил к своему носу пиявку, а? Каков! И вообрази, даже дети у него, их четверо маленьких, кроме моей Варетты, даже дети такие, знаешь, черненькие, толстенькие, лоснятся, ну точно, насосавшиеся пиявки. И правда, ну странная игра природы. А впрочем, семейство прекрасно. Приняли они меня, братец, чудесно. Старик послал шампанского. И моя Варенька, чудо красоты, любит меня ужасно. Глаз меня не спускала. Да я скоро ушел. Спать с дороги хотелось смертельно. Да что? Она ли одна? Скажу тебе, братец, мне здесь так повезло. Так повезло, что не будь такое время. Встретил здесь одну немочку. Да жаль, не до жуировки. Время не такое. А с другой стороны, ведь я с молодостью прощаюсь. В некотором смысле образ жизни готовлюсь переменить. Я думаю, думаю, вот сам не знаю, как распорядиться. Ну, до утра вечера. Мудренее прощай. Спать хочется. На другое утро, часу в 12, одевшись по-вчерашнему, герой наш тем же путем отправился к невесте. Но скоро очутился перед домом с вывеской «Братьев Дирлинг и Ко». Белокурая головка была тут, совершенно в том же положении, как будто она всю ночь провела у окна. А я к вам иду. О, пожалуйста. Хлыщев поднялся на второй этаж. Витте шан, пожалуйте. О, славно у вас красят. Только долго ли держится краска? Как долго? Все кто? Уж будто. Попробуйте, что вам угодно. Что? Вы изволите спрашивать, что мне угодно. А вы не ждали, чтоб я к вам зашел? И если бы я вошел так, без всякой причины, небось, рассердились бы, а? Ну, почему вы молчите? Вы довольны, что я зашел? Или вам все равно? Все равно. О, нет, как все равно, мне очень приятно. Муж бронит, что нынче совсем мало работы. Муж? Так у вас есть муж? Да, муж. А где он? Там, в подвале. Внизу? Да. А что же он там делает внизу? Красит. Ах, так у вас там красильня. Мастерская. А там что? Там столовая. А там дальше столовой. Спальня. Ну, а там после спальни? Там кухня. А после кухни? Там ничего. Там лестница вниз, в красильню. Так у вас мало работы. Теперь мало. И муж сердится. Оше. Вот. А я вам принес бант и принесу еще. Вам вы красите или перекрасите? Ну, не то чтобы перекрасить, я перекрашенных вещей не ношу. А тут особенное обстоятельство. Выморался в дороге вот этот мой любимый фуляр. Мне его подарили, понимаете, дорогая память. Вот, извольте взглянуть. Можно? Можно. В какую краску? Ну, я представляю вашему вкусу и вполне уверен, нет, что... Нет, нет, нет. Уж лучше вы сами назначьте, а то после... Разве у вас случалось? Нет, я вам скажу, в какую вы захотите. Не-не-не-не-не. Да вот чего же лучше? А какой там краски у вас расписано в объявлении, что лежит на конторке? А, вот, прочти. О, братьев Дирлинг и Коновы изобретет привилегированная краска, не линяющая ни от воды, ни от солнца, и навсегда сохраняющая свой первоначальный густозеленый цвет с бронзовым отливом. Уж будто так никогда и не линяет. Никогда. О, написать все можно, и бумага стерпит, а посмотришь, через неделю удивительная зеленая краска порыжеет, как вохра. Никогда. Ее теперь все хвалят. Так. Каждый день целый котел выходит. Попробуйте такой. Ну, верю, верю, верю, сударыня. И чтобы доказать вам, прошу выкрасить мой бант в вашу зеленую краску. Вы хвалите, и я. А когда будет готов? В пятницу. Ну, а нельзя ли завтра? Нет. Очень скоро. Ну, хоть к вечеру. Погодите, я позову мужа. Нет, нет, нет, зачем же? Я лучше завтра наведаюсь, мне по дороге. Если готов будет, так хорошо, а нет, так все равно зайти. Пожалуйста. Теперь прощайте. Не смею больше утруждать вас моим, может быть, неприятным присутствием. Позвольте пожать вашу ручку. А, зачем? Вы не сердитесь. Ну, вы же не сердитесь. До завтра. Прощайте. Приносите еще. О, непременно. И счастливый герой наш направился к невесте.